Дверь вторая. Верховная жрица. Анализируем карту. Пример. Я первым делом вижу главного персонажа карты – мистическую женщину. Ее бело-голубые одеяния навевают ассоциации с лунным светом, а поза и обстановка вокруг – с легендами о таинственных провидицах. Ткань струится волнами и будто бы отражает мерцающее сияние, а две колонны по бокам – одна черная, другая белая – будто бы являют собой вход в иной мистический мир. Жрица неподвижна, а ее голову венчает диадема, словно соединяющая в себе три лунные фазы. Для меня этот аркан говорит прежде всего о тайне и посвящении в нее, а еще о сакральной женственности и ее силе, направленной, в отличие от силы мага, не вовне, а вовнутрь, в самопознание. Символика. Символ. Статичная поза и покрытая одеждами фигура. Значение. Символ пассивного женского начала. Символ. Диадема. Значение. Знак высокого положения. В ней трижды повторена луна. Молодая, полная и убывающая. Что означает три возраста женщины. Дева, мать, старица. Символ. Свиток на коленях. Значение. Тайное знание. Свиток частично прикрыт мантией, как намек на то, что некоторые вещи не говорят открыто, а только подразумеваются. Символ. Крест на груди. Значение. Символ высокой духовности. Символ. Вода за занавесом. Значение. Стихия мистиков. На воду намекают и одежды жрицы, словно сотканные из морских волн. Вода обладает свойством впитывать и переносить информацию. Намек на то, что через жрицу осуществляется связь с тонким миром. Символ. Штора за спиной жрицы. Значение. Символ тайны и того, что не каждому дано проникнуть за ее завесу. Символ. Гранаты на шторе. Значение. Символ перехода в другую реальность. Символ. Две колонны за спиной жрицы. Значение. Символизирует свет и тьму, скрытое и явное, добро и зло. Ключевые слова. Интуиция, тайна, скрытое, обладание знанием, трансовые состояния, пассивность, отстраненность, женское начало. Гадательное значение. Карта означает нечто, совершающееся тайно. Скрытую информацию, которая может стать явной. Жрица не стремится к действию. Она только наблюдает и воспринимает. Аркан призывает прислушаться к собственным ощущениям и внутреннему голосу. Внимательно наблюдать за происходящим. Тогда тайна откроется. Также карта может указывать на женщину, участвующую в ситуации. В позитиве. Прямое положение. Доступ к скрытой информации. Проникновение в тайну. Женщина, владеющая информацией. Женское влияние. В негативе. Перевернутое положение. Искаженная или неполная информация. Полуправда. Скрытое воздействие. Вскрытие нелицеприятных фактов. Нереальная затея. Верховная жрица в тематических раскладах. Отношения. Интуитивное чувствование и глубокое понимание друг друга. Дистанция, физическая близость на втором плане или отсутствует. В негативе. Эмоциональные качели, неверность, ложь, холодность. Работа и финансы. Занятия эзотерикой или психологией. Работа с секретной информацией. Глубокое знание своего дела. Скрытый маркетинг. Неофициальный доход. В негативе. Использование информации в корыстных целях. Разглашение коммерческой тайны. Закулисные интриги. Денежные махинации. Недостаток информации. Здоровье. Психические и психосоматические расстройства. В негативе. Заболевания, связанные с жидкостями организма. Болезни почек и мочевого пузыря. Нарушение водного обмена и женских циклов. Алкоголизм. Личность.